Глава 38. Из темноты выскочила очередная неприятно выглядевшая фигурка. Мумия мелкого существа с кривой дубинкой в костлявой руке. Барри принял удар на щит, силой толкнул моба. Тот упал на спину, и вскочить ему не дали. Удар молота сокрушил тонкую грудную клетку. Но из мрака выскочило еще три, а перехватить гном успел лишь двух. Последний, проигнорировав танка, бросился почему-то на малышку, ничего плохого ему не сделавшую. Но за спиной мумии вырос лишь чуть-чуть выше нее по росту марак, ударил одним кинжалом в основании шеи, парализовав моба, вторым с размаху пробил висок. Рус бросил лечение на гнома, чья полоска жизни дрогнула. И через полминуты все было кончено. Очередная стайка мертвых гоблинов уничтожена. «Это ничего, что мы твоих мертвых родственничков обижаем?» – хохотнул Барри. Марак не ответил, на такие шутки он не реагировал. Молча обыскивал трупы на предмет лута. И Росу его поведение нравилось. Хоть и странно выглядит, но парень четко делает то, что от него требуется. И, наверное, надежный. Ни разу еще не оплошал, в отличие от балабола-гнома. «Нурси, я просил тебя не хилить, если жизнь не поползла вниз сильно. Чего ты сразу кидаешь? А если моб на тебя сорвется?» «Так не сорвался же». «Я танк, я урон держу хорошо. А вот ты, тряпка с ватой, сразу ляжешь. Сильно в деревню захотела? Пока я не повешу на себя всех мобов, хорошенько каждого пристукнув, не лезь. И это... Вы готовьтесь, сейчас могут лучники начать попадаться. И маги. Тут никогда не угадаешь, всегда по-разному. Если маги, то жизнь у меня сразу поползет. И ты, Нурси, не спи тогда». «Хорошо». «Марак, магов со спины выноси. Они лупят больно, но такие же тряпки, как наша Нурся. О, впереди еще мобы, такая же кучка. Я их вижу, у гномов зрение сумеречное. Тащу всех, встречайте паровоз». Гном не обманул, прибежал назад, преследуемый сразу семью мелкими мумиями. Почти сразу он применил какое-то умение, поражающее всех ближайших противников, и заорал: «Хил мне!» Рос послушно бросил лечение. Сразу два гоблина, оставив гнома в покое, бросились покарать лекаря. Видимо, Барри по ним промахнулся своим умением, или на хил танка обиделись больше, чем на полученный урон. «Текай, Нурся!» – заорал гном так, что едва уши не заложило. Рос убегать не стал. Вместо этого встретил первого гоблина ударом посоха по лбу, и тот присел на пятую точку. А от второго увернулся и подставил подножку, отчего мертвяк покатился по утоптанной земле норы. Не отвлекаясь больше на них, Рос бросил на гнома лечение. У того процентов на 10 просела полоска здоровья. Своим неказистым мечом ему помогал Сати Танкур. Малышка, держа стрелу на тетиве, растерянно хлопала неправдоподобно длинными ресницами. А вот Марак действовал как надо. Не отвлекаясь на основную кучу, поспешил на помощь лекарю, сходу прикончив одного моба и сцепившись со вторым. Еще один перестал колотить гнома, бросился на Роса, но малышка наконец сделала выбор, выпустила в него стрелу. «Хил!» Без перерывов орал гном, хотя угрозы ему уже не было, да и здоровье восстановилось почти доверху. Из мрака выскочила куда большая орава мумифицированных мобов. Размахивая дубинами, они начали огибать гнома, все как один решив, что лекарь гораздо важнее. В принципе, они были правы. Марак поглядел в сторону далекого выхода, потом на кучу набегающих мобов, и, скривившись, произнес, будто выплюнул: «Беги, Нурси, я их задержу». Рус отбежал лишь на десяток шагов, развернувшись как раз в тот момент, когда Марак, крутанувшись дважды, будто огромная зеленая юла, умудрился зацепить кинжалами каждого, кто пробегал мимо него. Мобы остановились, потеряв к Росу интерес, накинулись на родственника. «Хил! Еще хил! Еще!» Защита у Марака была слабая, и полоска здоровья зеленого скакала туда-сюда, от минимума до самого верха. Благодаря, конечно, Росу. Хоть и нубское умение, не прокачанное, но с его неестественной для такого уровня силой мысли восстанавливало прилично. «Хил!» – продолжал надрываться гном. Судя по иконке в меню отряда, надрывался он совершенно зря. И четверти здоровья еще не потерял. «Потерпит!» «Да заткнись ты!» – прикрикнул Рос. «На твои вопли новые набегут! Хватай тех, которые на мараке висят! Он танчит, а не ты!» «Ой!» Взвизгнула малышка, а здоровье гнома заметно просело. «Извини, Барри, я случайно!» Все же сбылось предсказание гнома, угодил под дружественный огонь. Полоса жизни Сатитанкура мигнула красным и почти мгновенно ушла до самого низа, оставив жалкие 5-10 очков здоровья. Рос успел на него переключиться и начать каст заклинания, но завершить уже не осталось времени. Иконка мелкого воина в интерфейсе пати стала серой. За это время отчаянно отмахивающийся Марак едва не погиб, спасти его удалось буквально в последнюю секунду. Гном наконец понял, что если так и будет по чуть-чуть колупать своих противников, то убить их не успеет, потому как упадет раньше. Урон у него совсем слабый, так что если хочет получить хил, придется помогать кинжальщику. Сразу стало чуть легче, вдвоем они начали вырезать мобов одного за другим. И вскоре Рос уже без напряжения удерживал жизнь Марака на высоте, и даже Барри начал подкидывать. К тому времени Зеленый сражался уже одной рукой, вторая висела плетью. Но это не отразилось на скорости его движений. Последним пал моб, обидевшийся на стрелу и бросившийся в конце боя на малышку. Росу ее даже лечить не пришлось. Марак добил его в спину. «Ты чего меня не хилила?» – взревел гном. «Притухни», – устало заявил Марак. «Она хорошо хилила. Она хилер, что надо. От бога хилер. Всех вытащила». «Не всех», – Рос покачал головой. Так он полный нуб был, в тряпье убогом, и стат кривые. Его в 2 или 3 удара сложили. Тебе никак не успеть было. Зря его взяли. Ты травмы лечить умеешь? Нет такого умения. Ну тогда мне здесь делать нечего. Всем спасибо за пати. Мало нас. Вечер скоро. Здесь опасно станет, сказала лучница. Верно, кивнул гном. Увлеклись мы чуток. Ваш отряд был расформирован. На подходе к деревне малышка увидела каких-то своих знакомых, возвращающихся с кача, и свернула к ним поболтать. Гном как трещал, так и продолжал трещать, главным образом обращаясь к Росу. Предлагал ему завтра встретиться, чтобы еще денек покачаться вместе. Рос на это отвечал в духе: «Подумаем, и завтра видно будет». Уже в деревне, когда гном отстал, Марак тихо произнес: «Не ходи больше с ним». «Почему?» Он специально в конце мобов на тебя сбросил. Убить хотел? Зачем? Браслет у тебя интересный. Не буду спрашивать, какой, но по виду не ниже хорошего. Может, еще что-то есть. Уж больно быстро ты лечилку бросаешь, и мана у тебя не проседает при этом. Апостатам даже не скажешь, что ты на такое способна. Да и мелкая очень. Значит, вещи у тебя непростые. Да, браслет хороший. Это подарок. «Но шанс потерять очень низкий, у меня ведь белый ник, так что гном зря это сделал». «Шанс низкий, но все равно есть. Пойдешь с ним еще, он начнет уламывать перенести точку привязки поближе ко входу, чтобы качаться с риском, но гораздо быстрее. Перенесешь, и будет тебя валить раз за разом, пока не повыбивает все. Такое нам часто устраивают». «Да я никогда не соглашусь привязаться вот так». «Ну, я тебя предупредил, не ходи с такими». «Спасибо». «Не за что. Ты очень хороший бафер. Если что, зови». Рус проводил взглядом удаляющегося полугоблина. «Ну надо же, и среди нубов те еще интриги бывают». Ночью в погибшем городе живых не было. Никто не бросал в нем свои лишенные управления тела, уходя в Реал. Все оставляли их в деревне. Это время суток принадлежало тварям, которые выбирались из нижних ярусов. Тех, в которых, присыпанные обрушившейся земляной горой, все еще стояли руины некогда величественных зданий. Но сегодня все было не так, как обычно. Один игрок наплевал на собственную безопасность и продвигался все глубже и глубже. Он, правда, был не совсем один. Восставший Тельбит-командир. Призванное из царства тьмы существо. Уровень 52. Умения отсутствуют. Характеристики. Защита 109, атака 98. Конечно, этого моба нельзя сравнивать с потерянным в схватке с боссом Лепром, но для подземелья, где уровни мобов не часто превышали 25, это просто чума. Днем бы Рос зачистил все верхние ярусы, но это днем. Сейчас из недр холма выбирались твари посерьезнее. То и дело он натыкался на 30-е, а то и 40-е уровни. Изредка встречались элитники до 50-го и даже чуть выше. Тогда приходилось туго, хилил питомца, почти не отвлекаясь. В остальных случаях раз за разом кастовал стрелу хаоса, прокачивая понравившееся атакующее магическое умение. И приятное открытие сделал. Оказывается, на пета тоже можно вешать бафы. И потом, пока они висят в бою, на эти умения капает прогресс. Однозначно надо качать. Наберет в гильдии еще свитков, какие есть, и будет сам с бафами и питомца усиливать. Уровень роса с 15-го, взятого днем, за ночь поднялся до 27. Ничего удивительного, ведь опыт не пришлось делить на пати, да и добыча его была куда серьезнее и приносила гораздо больше прогресса. Качаться дальше он не стал. Полученного хватило, чтобы относительно неплохо одеться вещицами из трофеев. В том числе он мог теперь использовать самый непритязательный по требованиям посох Тельбита Мага. С ним у него и урон стрелой хаоса возрастет солидно, и лечить будет лучше. До рассвета еще было далеко, когда Рос выбрался наверх и, не оглядываясь в направлении деревни, выдающей себя одиноким огоньком фонаря ночного сторожа, направился в противоположную сторону. Если верить карте, дальше тянутся относительно безопасные места, где мобов мало, агрессивных еще меньше, игроки там встречаются не так часто. Он будет идти день за днем, пока не доберется до города, где его не знают. Помелькает там немного, сделает несколько полезных дел и отправится дальше. В каждом новом городе будет стараться не остаться незамеченным. Флайтинга должны запомнить. Никто из заинтересованных лиц не должен ему удивляться, где бы его ни встретил. Рос создаст персонажу определенную репутацию, что позволит выполнить некоторые срочные задачи. В нужное время он вновь сменит облик, но перед этим уберется как можно дальше из этого сектора. Если его и после этого найдут, то впору вешаться. Значит, спрятаться в этой игре вообще невозможно.